Глава вторая. Он упал к ней с неба. Анри находился в арабской деревне Бусаада и готовился к полету на воздушном шаре. Он намеревался воспользоваться ветрами, что дули на высоком плато, окаймленном цепью атласских гор, которые тянулись вдоль побережья Северной Африки. Так он попадет в Марокко. Во всяком случае, Анри на это надеялся. Они с Гасконом неделями дожидались подходящих погодных условий, каждый день наблюдая за небом и не испытывая ничего, кроме разочарования. Ветра не было. Они терпеливо ждали, а пока следили, чтобы никто не растащил их припасы, проверяли инструменты, словом, делали все, чтобы оставаться в состоянии полной готовности. И хотя Анри рассчитывал, что полет продлится несколько дней, запасов провианта и воды в корзине воздушного шара хватило бы на две недели. Граф обладал авантюрным складом характера, но беспечным и легкомысленным не был. И вот однажды утром, выйдя наружу, он ощутил дуновение сильного ветра, взъерошившего ему волосы. «Пора!» Они с Гасконом поспешили к площадке, где в ожидании томился их воздушный корабль, и принялись надувать шар. К немалому восторгу толп изумленных и любопытных до всего арабов, которые приходили сюда ежедневно. И вот сегодня арабы сидели на корточках, пили чай и шумно переговаривались, глядя, как шар обретает объем и все туже натягивает веревки, крепящие его к земле. Наконец, большое воздушное судно было готово к полету. Анри с Гасконом забрались в корзину, вызвав немалую отрепь у французского префекта этого округа. За минувшие недели префект неоднократно напоминал Анри, что тот отъявленный глупец. Разумеется, в вежливой форме, поскольку господин граф как-никак был человеком знатного происхождения и подданным метрополии. Префект не находил себе места от беспокойства, боясь, что граф пропадет в Алжире без вести. Более всего, блюстителя закона беспокоило, что вылет произойдет с территории его префектуры. Безумие. Вот как это называется. Еще ни один европеец не пытался летать здесь на воздушном шаре. Из Парижа посыплются нескончаемые запросы. Префект умолял Анри не вылетать отсюда, предлагая разные варианты. Но почему бы графу не начать свое путешествие из столицы Алжира или из города Айн-Сифра? Неужели его не устраивает вояж в Марокко на верблюде? Но граф и слушать не желал. А префект в отчаянии налегал на абсент, представляя, что его служебная карьера улетит вместе с шаром. Глядя, как Анри перерезает стропы, префект в последний раз с мольбой посмотрел на графа. «Вы оба погибнете!» — с угрюмой уверенностью предрек префект, провожая глазами быстро поднимающийся шар. «Не сегодня!» — весело крикнул Анри и помахал ему на прощание. Шар быстро набрал высоту, удаляясь от толп арабов внизу. Этот волшебный подъем в небесную высь сопровождался громким восторженным ревом оставшихся на земле. Шар бесшумно двигался на запад. Анри и Гаскон смотрели, как фигуры работающих на полях крестьян и их осликов становились все меньше, а дома стали похожими на коробочки. Проплывая, шар отбрасывал тень, и везде, где она накрывала людей, это вызывало оживление. Следовали крики, то испуганные, то восторженные, однако шар находился уже слишком высоко, и Анри с Гасконом ничего не слышали и только смотрели на жестикулирующих человечков. Те ездили кругами на осликах и указывали на небо. Одни проклинали неожиданное видение, другие плясали от радости, а третьи падали на колени и молились. В первые часы полета все обстояло идеально. Воздухоплаватели пролетели мимо Джельфы, затем мимо Афлу и Айн-Матхи, проверяя местонахождение каждого городка на карте. Они вошли в спокойный ритм полета и с детским изумлением смотрели на открывавшиеся их глазам пейзажи, отмечая все озера и речки на карте, определяя животных, птиц и деревья и постоянно проверяя канаты, такелаж и другое оборудование воздушного шара. Граф педантично записывал погодные условия, скорость и направление ветра, а также перепады температуры и давления. Над головой простиралось синее, совершенно безоблачное небо. Однако ближе к вечеру ветер изменил направление и теперь дул с севера. Поначалу эта перемена почти не ощущалась, но чем дальше, тем становилось все заметнее. Ветер нес шар к горам, и вскоре они приблизились к отрогам. «Гаскон, нам нужно принять решение», — сказал Анри. «Можно и дальше лететь в этом направлении», — он указал на юг в неизвестность. «Или же опуститься и ждать нужного нам ветра». Гаскон оглядел пространство, начинавшееся за горами. Он не первый год находился в услужении у Анри и наперед знал, чего хочет граф. Ему нравилось, что хозяин спрашивает его мнение и относится к нему как к равному, а не как к слуге. Все это разительно отличало графа от других знатных господ. Те лишь приказывали или требовали. Граф всегда спрашивал у него, хотя и не был обязан это делать. Сейчас, когда их шар плыл над Атласскими горами, решение не вызывало трудности. Гаскон разделял любовь графа к приключениям. Они хорошо подготовились к путешествию. Семьи у Гаскона не было, а потому ничто его не удерживало. «Сир, если мы опустимся, то так ничего и не узнаем», — ответил Гаскон. «Я надеялся, что ты это скажешь», — улыбнулся Анри. «Да, сир, знаю». «Алор, нам нужно набрать высоту». Гаскон сбросил балласт. Шар поднялся выше, где скорость ветра увеличилась, и понесся над Атласскими горами через хребет Джебель-Амур в неведомое. Контраст был впечатляющим, словно кто-то провел жирную черту между зелеными плодородными северными склонами гор и красновато-коричневыми скалами и голыми холмами южной стороны. Горы быстро таяли и, наконец, превратились в плато, а оно — во внезапно появившееся пространство золотистых сверкающих дюн. Путешественники плыли между небом и землей, ветер дул им в спину, а вокруг расстилалась безбрежная Сахара. Анри и Гаскон жевали вяленое мясо, запивая водой из фляжек, и смотрели на это безмолвие. Имевшиеся у них карты были вполне точными — но только до северных склонов гор, поскольку те места были хорошо исследованы тысячами французов. Немногие европейцы отважились пересекать Атласские горы, но тех, кто вернулся, было еще меньше. О громадных пустынях ходили тысячи легенд, а достоверные сведения исчислялись крупицами. Арабы, живущие на плодородном севере, называли те места страной жажды и страха. Если верить легендам, места, куда направлялся шар, населяла таинственная раса великанов. Арабы именовали их туарегами, покинутыми богом, людьми покрывала, и говорили о них со смешанным чувством страха, отвращения и уважения. Туареги считались превосходными воинами и хозяевами пустыни, надзиравшими за оживленными караванными путями, по которым двигались неиссякаемые потоки соли, рабов и золота. Анри и Гаскон летели навстречу легендам. Когда солнце начало клониться к горизонту, их взору открылось завораживающее зрелище — одновременный заход солнца и восход луны. У них перехватило дыхание. В восточной части неба величественно поднималась золотистая полная луна, а на западе, в песчаной дымке, садилось раскаленное до красна солнце. Путешественники зачарованно глядели то на восток, то на запад, боясь пропустить хотя бы мгновение этого божественного спектакля. У Анри имелся лондонский медный секстант, хранящийся в потертом кожаном футляре. Этим инструментом граф определил их нынешнее местоположение, внимательно наблюдая за звездами, после коротких сумерек, появившимся на темном небе. Свои вычисления он делал на специальной бумаге, которую захватил для вычерчивания карт. Луна была настолько яркой, что ему почти не требовался свет небольшого газового фонаря на полу корзины. Пустыня внизу просматривалась столь же отчетливо, как и днем. «Мы находимся здесь», — сказал он Гаскону, пометив координаты крестиком. «Но я понятия не имею, где это здесь». Закончив вычисление, Анри достал из кармана маленькую деревянную флейту, купленную на каком-то базаре. Его не обучали музыке, но он обладал хорошим слухом и мог воспроизвести услышанное. Иногда он импровизировал, сочиняя мелодию по своему настроению. В этот вечер воздух вокруг шара наполняли бархатные звуки, передававшие свободу и спокойствие полета. Они неслись вниз, к спящей пустыне. Гаскон поудобнее устроился на полу корзины и, закрыв глаза, слушал игру хозяина. Ночью они спали по очереди. Один спал, а другой следил за полетом. Ночь была полна покоя и благоговейной тишины. Внизу неспешно проплывала залитая луной пустыня. Воздух стал холодным и бодрящим. Путешественники закутались в теплые накидки. Утреннее солнце было таким же золотистым, как вчерашняя луна. Склоны дюн, на которые не попадал солнечный свет, покрывал серебристый налет инея, отчего они казались сугробами, блестящими в мягком сиянии зари. Анри пристально всматривался в карту. «Мы летим над большим западным Эргом», — объявил он. Эрг был одним из песчаных океанов Тысячеликой пустыни. Анри знал о его существовании и местоположении, но не о протяженности. Карта оказалась бесполезной. Торговец-араб в Бусааде рассказывал ему, что за Эргом пролегает оживленный торговый путь. Опускаться раньше, чем они пересекут Эрг, нельзя, ибо пешком по дюнам не пройдешь. Разумнее лететь дальше и надеяться, что ветер вновь поменяет направление и понесет их на запад. Цепь Атласских гор дугой изгибалась к югу. При благоприятном ветре можно будет вторично пересечь горы и лететь в Марокко. Однако у ветра были свои планы, и он весь день и всю ночь упрямо дул с севера на юг. Волны дюн казались бесконечными и уходили во все стороны, теряясь вдали. Они располагались большими рядами, один за другим, словно их методично гигантской лопатой насыпали боги. Дюны были ровными и имели по-женски плавные округлости. С высоты их песок выглядел мягким и чистым. Иногда порыв ветра поднимал с вершин песчаные струйки, словно снег с горных пиков. Один ряд дюн был золотистым, другой — красновато-коричневым, третий — желтым. Игра света и тени постоянно меняла цвет песка. Дюны не были однообразными. Сверху различались понижения, песчаные завитки и изящные длинные линии. Местность между дюнами была плоской и почти бесплодной. То там, то здесь виднелись островки колючей травы и кустов, цеплявшихся за жизнь. Иногда среди дюн мелькали небольшие стада антилоп, пасущихся на редких пятачках травы. Одинокий шакал рыскал у подножья в поисках мышей. Во второй половине дня Гаскон заметил двух страусов, чьи долговязые ноги казались еще длиннее из-за теней, отбрасываемых солнцем, отчего эти птицы выглядели 20-футовыми великанами, расхаживающими по песку. Скорее всего, здешний животный мир даже не замечал, что у них над головой проплывает воздушный шар. Анри постоянно делал записи, отмечая особенности ландшафта. Шар несло все дальше от атласа, пока очертания гор не превратились в едва заметную нить на горизонте, видимую только в бинокль. Где-то в глубине живота у Анри возникло хорошо знакомое покалывание. Привычный ему мир остался позади, и он испытывал страх вперемешку с предвкушением новых впечатлений. Он любил это ощущение, оно всегда сопровождало его в путешествиях. Он был рожден для привилегированной жизни. От него ждали, что он станет военным, как поступали многие поколения мужчин из рода де Врис со времен Людовика IX. Но Анри разочаровал близких, в том числе и отца. Карьеру военного он оставил младшему брату Жюлю, чей характер куда больше соответствовал этому роду занятий, нежели его собственный. Отверг он и праздную жизнь аристократа, которую вполне мог себе позволить, пользуясь богатством и положением. Вместо этого Анри путешествовал. Он посещал места, куда другие не могли или не отваживались отправиться, и совершал поступки, немыслимые или недопустимые с точки зрения других. В центральной Турции он исследовал удивительные пещеры Каппадокии. Он побывал в пустынях Аравийского полуострова и горах Гиндукуш в Афганистане. Он бродил по базарам Макао и улочкам Ташкента. В Целебесском море, близ Борнео, корабль, на котором он плыл, потерпел крушение. В Судане Анри наблюдал танцы кружащихся дервишей. Чтобы попасть в Марракеш, закрытый для христиан, он замаскировался под еврея из Дамаска, надев красную ермолку и тюрбан. Анри наслаждался такой жизнью и ценил свою свободу. Он писал путевые заметки для Парижского географического общества, которых с нетерпением ждали читатели Парижа, Лондона и даже Нью-Йорка. И потому нынешнее проникновение в неизведанные пределы Сахары не наполняло ужасом сердце Анри. Наоборот, он чувствовал знакомый прилив адреналина, вгрызавшийся ему в живот и оживлявший чувства. К Краски становились ярче, запахи острее. Анри хотелось громко смеяться от удовольствия. Он нуждался в этом ощущении. Оно питало его во всех путешествиях. Это была разновидность экстатического страха, обитавшего и прорывавшегося наружу тугой, жаркой волной. Он испытывал почти мистическую одержимость, страсть путешественников, торопящихся проникнуть в тайны мира, увидеть доселе неизвестные места и совершить доселе немыслимые поступки. Его снедала неутолимая жажда странствий. Едва одна цель была достигнута, на горизонте тут же появлялась другая, и он снова отправлялся в путь. Много лет назад, на базаре в Дели, предсказательница прочла по ладоням Анри, что он умрет в старости. Он рассмеялся со всей самоуверенностью скептика, обладающего аналитическим складом ума. Но он поверил ей и с тех пор жил в каком-то промежуточном состоянии между сумасбродством и вдохновением. На рассвете третьего дня их полета ветер стих. Внизу простирались все те же дюны. Чтобы видеть дальше дюн, требовалось подняться выше. Гастон сбросил балласт. Шар взмыл вверх и достиг высоты, с которой за дюнами просматривалось большое плато. Анри припал к окулярам бинокля. Между дюнами и плато лежала обширная низина, заполненная вади и глубокими ущельями. Дальше снова начинались дюны, их золотистое песчаное море уходило на юго-запад. К северо-западу у верхнего конца впадины просматривалась озерная котловина. Озеро выглядело пересохшим, однако расстояние не позволяло говорить об этом с уверенностью. Если это Сепха, соленое сезонное озеро, в том месте могут быть колодцы и люди. «Мы уже достаточно забрались на юг», — сказал Анри, не желая чрезмерно искушать судьбу. «Думаю, нам лучше опуститься и подождать благоприятного ветра». «Согласен», — кивнул Гастон, — «но наше ожидание может растянуться на несколько дней». По обеим сторонам пологих склонов в вади росли кусты и лежали крупные валуны. «Камни возле того вади дадут нам временное пристанище. Если ветер так и не подует в нужном нам направлении, можно будет оставить шар и пешком двинуться на северо-запад». Анри потянул за веревку, которая открывала клапан в верхней части шара, и они начали спускаться в долину. Шар плыл над каменным гребнем, окаймлявшим долину с одной стороны. Вокруг не было ни животных, ни каких-либо признаков жизни, однако по плотному песку тянулись тропы. Значит, люди иногда появлялись в этих местах. Но подобные тропы обманчивы, ибо в пустыне они сохраняются годами, и невозможно определить, когда по ним проходили в последний раз. Путешественники приближались к земле и сейчас пролетали над стеной ущелья, рассчитывая мягко посадить шар на вади. Неожиданно шар попал в стремительный восходящий воздушный поток, быстро вытолкнувший его вверх. Раньше, чем Анри и Гаскон успели принять меры, нисходящий поток резко швырнул их к скалам. «Балласт!» — закричал Анри. Гаскон уже обрезал веревки, которые крепили мешки с песком на внешних стенках корзины, но было слишком поздно. Плетеная корзина ударилась о торчащие острые камни, и те пропороли ей бок. Началось светопредставление. Путешественники и все их имущество оказалось в воздухе. Анри схватился за тюк, исчезающий в проломе, но стоило ему протянуть руку, как его бросило на дно корзины. Налетевший ветер потащил шар за собой. Корзина вторично ударилась о скалы, и оболочка шара превратилась в парус, низко накренившийся под углом. Под напором свирепого ветра веревки, скреплявшие шар с корзиной, натянулись до предела. Острым куском скалы перерезала одну веревку, затем другую, и шар вырвался на свободу, но из-за опасного наклона утратил маневренность и быстро рухнул вниз. Лишившись поддержки шара, корзина пролетела последние несколько футов и ударилась о дно вади. Вместе с ней ударились и путешественники. Они лежали, оглушенные ударом, и тяжело дышали. В последние минуты полета шара из-за изгиба вади показались семеро всадников на верблюдах. Остановившись, они в оцепенении следили за шаром, появившимся над гребнем, за корзиной, царапающей скалы, и за людьми в корзине, которые отчаянно пытались устоять на ногах. Шар слегка трепетал на ветру, затем воспарил выше, словно громадный небесный призрак. Беззвучный летающий шар из великолепной белой ткани на фоне синего неба. «Хамдулилла», — «Это же Дженум!» — сердито прошептал один из всадников, имея в виду джиннов, обитающих между скалами и в темных местах, и вытащил большой обоюдоострый меч, приготовившись пустить оружие в ход. «Аллах грядет!» — произнес другой всадник. «Это луна, упавшая с небес! Летающие, облачные люди!» Изумленные зрелищем, но без страха, всадники подъехали ближе, наблюдая, как таинственный предмет взмыл в воздух, затем упал, подпрыгивая и дергаясь, а потом бесцеремонно швырнул летающих облачных людей на землю. Анри лежал, не шевелясь. Шок от удара быстро прошел. Он слышал голоса, однако распознать язык не мог. Поскольку говорили не по-арабски, он решил, что это, скорее всего, язык туарегов. Он поднялся на колени и помог встать Гаскону, который все еще ловил ртом воздух. Всадники выстроились вокруг двоих мужчин полукругом. Чтобы рассмотреть туарегов, Анри пришлось задрать голову. Учитывая, что туземцы сидели на верблюдах, от земли до них было не менее 12 футов. Их силуэты на фоне неба выглядели устрашающе и в то же время очень красиво. Анри был заворожен всадниками на верблюдах ничуть не меньше, чем они, его полетом и падением. Какое-то время французский граф и семеро всадников молча и настороженно всматривались друг в друга. Туареги были с ног до головы закутаны в темно-синие и ослепительно-белые одеяния. Свои лица они тоже закрывали, оставляя лишь прорези для глаз, а глаза у них были темными и непроницаемыми. Ткань своих тюрбанов они многократно оборачивали вокруг головы и плотно завязывали, что придавало им сходство со шлемами, а самих всадников делало еще выше и внушительнее. Туареги были вооружены копьями. Тяжелый меч в мастерски выделанных красных кожаных ножнах висел на плече. Их щиты из шкуры антилопы имели небольшие надрезы, которые образовывали подобие латинского креста. Всадники восседали в седлах с высокой спинкой. Луки седел тоже чем-то были похожи на крест. Анри они напоминали средневековых крестоносцев, которые были и в его роду. Их портреты, среди прочих, висели в шато де Врис. Туареги выглядели королями. Предводитель отряда был высоким импозантным мужчиной, державшимся надменно. На воздухоплавателей он смотрел так, словно являлся венцом творения и властелином всех людей. Позади предводителя Анри с изумлением увидел женщину. Она была единственной в отряде, чье лицо оставалось открытым. Подъехав ближе, женщина остановилась, молча глядя на графа. Всякий раз, когда Анри смотрел на женщину, первыми он замечал ее глаза. Одежда, волосы, лицо, фигура — все это попадало в поле его зрения потом, ибо ничто не могло столько рассказать о женщине, сколько глаза. Глаза этой женщины сразу захватили его. Они были темно-карие, и в них улавливались ум и чувство юмора. Они казались ему волшебными озерами, полными жизни и говорящими, что эта женщина обладает характером. На какой-то момент, удивительный момент, ее глаза полностью завладели его взглядом. Одеяние женщины не отличалось от одежды ее спутников, однако Анри впервые видел североафриканскую женщину, голова и лицо которой оставались открытыми. Она была красивая. Черты ее лица были столь же незнакомы Анри, как и ее язык. Ее облик отличался от арабских, африканских и европейских женщин. У нее были высокие скулы и светлая, гладкая, блестящая кожа. «Наверное, берберка», — подумал Анри. Не сразу, но отметил, что у нее изящная шея, а улыбка обнажает безупречные белые зубы. Длинные темно-каштановые волосы были заплетены в тугие косы. Держалась она с большим достоинством и, подобно своим спутникам, в седле сидела прямо и властно. Она с интересом смотрела на воздушный шар и с легким изумлением на Анри, который к этому времени уже поднялся и отряхивался от пыли. Помогая встать Гаскону, Анри не сводил глаз с прекрасной всадницы. Эта женщина была для него непроницаемой тайной. Когда она говорила, в ее голосе ему слышались уверенность и властность. Анри внимательно вслушался, и ему казалось, будто он понимает ее слова, хотя она изъяснялась на совершенно незнакомом языке. «Это называется воздушный шар». — объясняла она своим спутникам, продолжавшим спорить между собой о том, какое именно колдовское ухищрение они сейчас лицезреют. «Я такой видела в столице Алжира». «Что значит воздушный шар?» — спросил один из закутанных мужчин. «Летающая машина», — обернувшись через плечо, ответила сирена. «Только это, похоже, летает так себе». «Если они не джинумы, их надо убить, а их вещи забрать себе», — сказал другой туарек. Повреждение корзины и последующее падение расшвыряло по песку все ее содержимое, включая секстант Анри и барометр, чей бронзовый корпус поблескивал на солнце. Неподалеку валялись несколько кожаных мешков, саквояж, добротные накидки и фляги с водой. Туареги смекнули, что видят богатых чужеземцев, имевших при себе весьма дорогие вещи, а также непонятные штучки, посредством которых те наверняка общаются со злыми духами ради достижения своих целей. «Их надо убить, а всю их поклажу сжечь», — заявил третий. «От них только зло, поскольку они и куфары». Это слово обозначало «язычник» и употреблялось в отношении первобытных людей Европы. Несколько туарегов согласились с его предложением. Гаскон с подозрением посматривал на туземцев. Их язык был для него сплошной тарабарщиной, зато он хорошо чувствовал угрозу в интонациях даже незнакомой речи. Сейчас он изучал всадников и инстинктивно оценивал свои шансы в сражении, пытаясь отыскать слабые места противников. Увы, таких мест почти не находилось. Туареги были вооружены, восседали на верблюдах и окружали его и графа полукольцом. Глаза Гаскона перемещались от всадника к всаднику, подмечая копья, мечи и истертые серебряные рукоятки ножей. Помимо видимого оружия, у них наверняка имелось и другое, спрятанное под складками одежд. Эти люди были воинами, в чем он не сомневался, и без основательного вооружения ему с графом против них не выстоять. У Гаскона при себе был только нож, а граф, тот вообще безоружен. Гаскон оглядел разбросанное имущество, силясь отыскать взглядом хотя бы одну винтовку. В полете держать оружие наготове не имело смысла, а где оно теперь, вообще непонятно. Хуже всего, что Гаскон не видел выражения лиц туарегов, умом он понимал. Перед ним обычные смертные, а вся эта загадочность вызвана несколькими слоями ткани, которая закрывала их лица, и все же он ощущал себя перед ними совершенно голым. «Сир, мне не нравится, как они выглядят», — тихо сказал он графу. «Человеку, который ест песок, не нравится, как мы выглядим?» — резким тоном по-французски спросила женщина, настолько ошеломив Гаскона, что тот едва не подпрыгнул. Потом она засмеялась. Смех ее был искренним и беззлобным. Веселым эхом он отразился от окрестных валунов и помог разрядить напряжение. И невольно Анри тоже засмеялся. Гаскон не разделял их веселье по поводу собственного облика, но вытер лицо, перепачканное песком со дна вади. Остальные туареги ничего не поняли. Из всего отряда по-французски говорила только сирена. Анри незамедлительно ей ответил. «Мадмуазель, меня зовут Анри де Врис, а моего спутника, который ест песок, Гаскон. Мы оба из Франции». Он слегка поклонился. «Удивлен встретить вас здесь и очень рад, что вы говорите по-французски». «С крушением вас, Анри де Врис». «Это не было крушением», — торопливо и с оттенком самооправдания возразил он. «Это было жесткое приземление». Сирена снова засмеялась. «Упади вы с верблюда, я бы сказала, что вы шмякнулись. Верблюд потом еще и укусил бы вас». «Какое счастье, что я не ехал на верблюде», — сказал улыбающийся Анри. Эта женщина нравилась ему все больше. «Сирена, что он там говорит?» — спросил Тамрит Ак-Амилаль, предводитель отряда. Его раздражал ее смех и язык, в котором он не понимал ни слова. Он привык командовать. Сирена оставила его вопрос без внимания. «И откуда же вы прилетели на своем шаре?» «Из Бусаады». «Из Бусаады? Так это же за Большим Эргом». «Да, мы провели в воздухе двое суток». «А куда направлялись?» «В Марокко», — пожав плечами, ответил Анри. Сирена с изумлением посмотрела на графа. «Марокко? Месье, вы потерпели крушение в трех неделях пути от Марокко». «Знаю. Ветер был неправильный. Как ветер может быть неправильным? Он дул не в том направлении, на которое я надеялся. Вы летели на своей машине, уповая на надежду? Нет. Да. Полагаю, что так. Эта женщина из пустыни сбивала его с толку. Тогда вам было бы лучше отправиться на верблюде. Она взглянула на небо. Даже верблюду известно, что этот ветер унесет вас в Танизруфт. Она махнула на юго-запад. «Если бы не крушение, вы со своей надеждой долетели бы туда, и там нашли бы свой конец. Танизруфт — гиблое место», — добавила она, констатируя очевидное. «Там вообще никто не живет». «Со мной все было бы в порядке». «Поначалу да, а когда у вас закончились бы запасы воды, вы бы оба погибли. Вам повезло, что мы встретились вам на пути». «И куда вы направляетесь?» «В Арак», — ответила сирена, указав на юго-восток, — «к подножью Атакора». Она повернулась к Тамриту и на родном языке быстро пересказала услышанное. Туареги встретили ее слова недоверчивыми восклицаниями. «Бусаада? Никто из них там не бывал, но все знали о селении, лежащем по другую сторону больших гор. Великий песчаный Эрк — это поле смерти, был непроходим». Обходной путь занимал недели нелегкого перемещения на верблюде. Все они видели, как шар летел. Однако сама мысль, что он мог пересечь Эрк, была невообразимой и нелепой. «В рот они!» — заявил один из спутников сирены. «Тут налицо проделки дженумов. Мы должны убить их без промедления!» «Может, и не дженумов, а убить их надо!» «Эуалла! Вот и я так говорю!» «Решено!» «Нет!» — резко возразила сирена. «Мы отвезем их и летающую машину к Аминакалю. Ему будет любопытно на нее взглянуть, а потом он решит, как с ними поступить». «Ба! Летающую машину! Падать она умеет, а не летать. Распалась на куски и валяется среди скал. Ни один разумный человек не полетел бы на ней». «Но они полетели». «Какие они разумные! Они же французы!» «А куда приходят французы? По пятам следует ужас. Они воры и убийцы. Арабы на севере пострадали от их рук. Этих двоих надо убить». «Арабы на севере заслуживают правления французов». Спор становился все жарче. «Ты знаешь, куда упали винтовки?» — тихо спросил у Гаскона Анри. «Я их не вижу, сир. Надо поискать повнимательнее. Куда ни глянь, сплошные обломки». «Тогда ищи и побыстрее, пока туареги спорят. Если найдешь, одну брось мне. Но на них пока не наводи. Если не найдешь, у меня в саквояже пистолет. Будь начеку и смотри в оба. Думаю, сейчас они обсуждают, чем нас приканчивать, мечами или копьями. В случае чего, беги туда». Анри указал на два крупных валуна, располагавшихся почти впритык. Позади была стена из песчаника. Не ахти какое прикрытие, но лучше, чем ничего. «Уи, мон комт». Гаскон направился к обломкам корзины. Заметив это, Тамрит закричал. «Глядите! Он пошел искать оружие! У них есть винтовки! Остановите его!» Тамрит поднял копье. Остальные выхватили мечи и достали из складок одежды ножи. Рука Гаскона потянулась к ножу на поясе. Безоружный Анри мог лишь отступить. «Стойте!» — раздался голос сирены, которая видела, что ситуация становится неуправляемой, и понимала, что должна вмешаться. Слова, прозвучавшие затем, были удивительны для нее самой, поскольку являлись ложью. «Оставь их, Тамрит! Слишком поздно! Я уже взяла их под свою защиту! Я дала им аман на безопасный проезд!» «По какому праву ты это сделала?» — взорвался Тамрит. «По праву, которое у меня есть, и ты, Тамрит, прекрасно это знаешь. Французы погрузят свою летающую машину и вместе с нами отправятся в Арак». «Сирена, в этом путешествии я главный». «Что сделано, то сделано», — хмыкнула она. Разъяренный Тамрит вонзил копье в землю. «Я не подчинюсь». «В таком случае ты оскорбишь всех нас и будешь отвечать перед Аминакалем». Тамрит выругался. «Эта женщина слишком независимая, слишком властная, а он безнадежно влюблен в нее. Он ухаживал за ней 2 года, дарил верблюжье мясо и прекрасные ткани, писал стихи и вообще делал все, на что способен влюбленный мужчина. Но она оставалась равнодушной и недосягаемой. А сегодня она посмела с ним спорить и унизила перед другими. Проклятая женщина! Конечно же, она была права. Если она даровала безопасный проезд, ему не оставалось ничего иного, как согласиться с ее решением. «Хотя бы до тех пор, пока не представится благоприятная возможность», — подумал он. Сирена заметила его нерешительность и поняла — удача на ее стороне. «Теперь нужно побыстрее закончить начатое». Она подъехала к Анри и заговорила быстро и властно. «Мои спутники подумали, что вы разыскиваете оружие. Я заверила их, что это не так. Но если оружие у вас действительно есть, и вы попытаетесь применить его против нас, ваша смерть, Анри де Вриз, наступит очень скоро. Я собственноручно вас убью. Но если хотите, я предлагаю вам безопасный проезд. Можете отправиться с нами в Арак, где покажете свою летающую машину нашему правителю, а там примкнете к какому-нибудь торговому каравану и вернетесь на север». Анри мешкал, просчитывая имеющиеся возможности, которые в данный момент были ограничены. Он не знал, можно ли доверять словам этой женщины. Она завораживала его и, похоже, пользовалась влиянием среди соплеменников. Чувствовалось, ее слова обладают большим весом. Невероятно, но она управляла мужчинами. Какая африканская, или, если уж на то пошло, европейская женщина, вела себя подобным образом? Он повидал достаточно базаров, городов и деревень на севере Африки, где женщины выглядели робкими и бесправными существами, закутанными в паранджу ничтожествами. Отцы и мужья держали их под замком, требовали от них беспрекословного подчинения и били, как мулов. Эта женщина не являлась робкой и бесправной. Не она, а мужчины прятали свои лица. «Что же это за народ такой, туареги?» На севере он вдоволь наслушался рассказов о вероломстве туарегов и сообщений о десятках путников, убитых ими. Однако сейчас ему и Гаскону предлагали безопасный проезд. Анри знал, если ткань оболочки шара сильно повреждена, починить его в здешних условиях не удастся. А если слова женщины о ветре — правда, нужного ветра можно так и не дождаться. Идти одним — сущее безумие. Даже если они с Гасконом и решатся на такое, есть опасность столкнуться с другим караваном и быть убитыми на месте. Сирена слышала недовольные голоса соплеменников и знала, насколько опасно сейчас медлить. В любой момент она могла потерять контроль над ситуацией. «Решайте как можно быстрее», — поторопила она Анри. «От этого зависит ваша жизнь». Анри взглянул на Гаскона. Тот, оценив их шансы, посчитал благоразумным согласиться, о чем и сообщил кивком. «Ваше предложение с благодарностью принимается», — сказал Анри. «Сочтем за честь ехать вместе с вами». «Тогда собирайтесь». Воздухоплаватели свернули шар, собрали и сложили в кучу уцелевшие остатки багажа. Анри разыскал винтовки, упавшие в песок и придавленные обломком корзины. Он вел себя предельно осторожно, стараясь, чтобы туареги видели каждое его действие и не могли превратно истолковать. Винтовки он завернул в покрывало и опустил в корзину, которую предстояло погрузить на вьючного верблюда. Анри и Гаскон хотели помочь с погрузкой, но туарег по имени Бузу, одетый во все белое, бесцеремонно их отогнал. Он занялся этим сам, шипя, ругаясь и уговаривая животных без лишних капризов сделать то, что от них требуется. Бузу один возился с верблюдами, остальные туареги молча сидели в тени. В них не ощущалось чрезмерной враждебности, но держались они замкнуто и недружелюбно. Когда караван наконец-то был готов тронуться, Анри обнаружил, что выделенный ему ездовой верблюд имеет скверный нрав. Верблюд — животное, чье поведение отличается контрастами. В зависимости от настроения он может быть либо совершенно несносным, либо благородным и великодушным. К тому же он обладает способностью выглядеть совершенно естественно в любом обличье. Всадник забирается на верблюда, когда тот стоит на коленях, затем верблюд встает, и всадника резко отбрасывает назад, потом вперед и снова назад. Верблюд Анри двигался в разные стороны, отчего едва не сбросил его, вынудив схватиться за шею и сползти в бок, где Анри повис в опасной позе. Сирена, уже находившаяся в седле, вовремя подоспела графу на помощь. «А вы, месье, в корзине шара выглядели лучше», — весело сказала она, изо всех сил крепясь, чтобы не засмеяться. Анри застенчиво взглянул на нее и покраснел. Кое-как он переполз по верблюжьей шее обратно в неудобное кожаное седло, попутно выронив сумку. Он тупо смотрел на упавшую сумку, раздумывая, как спуститься за ней, и при этом окончательно не потерять достоинства. Гаскон уже сидел в седле, как и все туареги, и вновь графу помогла сирена. «Сейчас подниму», — сказала она. Она легко спрыгнула с верблюда, подхватила сумку, протянула Анри и снова забралась в седло. Ее верблюду даже не пришлось становиться на колени. «Мерси», — благодарно закивав, произнес Анри. «Сколько дней займет путь до Арака?» 8. «Через 8 дней я стану превосходным наездником. Или вы с верблюдом поменяетесь местами, и он поедет на вас», — засмеялась сирена. Они ехали быстро, двигаясь гуськом по узкому вади, змеившемуся вдоль подножья плато. Караван покрывал милю за милей, не останавливаясь и не сбавляя скорости. Ехали молча. Верблюды были превосходными животными, полными сил. Шли быстро, ударяя копытами по мягкому песку и выдерживая темп. Подражая манере езды туарегов, Анри обвил ногами верблюжью шею, но его верблюд не реагировал на движение ног. Упрямое животное так и норовило выбиться из цепи, чтобы полакомиться колючками или листьями редких кустов. Однако Анри пресекал все поползновения, туго натягивая поводья. Несколько раз он дергал за носовое кольцо, ловя на себе злобный взгляд верблюда. Однажды тот попытался его укусить. Графу оставалось лишь надеяться, что за время пути между ними установится пусть и напряженное, но взаимопонимание. Достав записную книжку, Анри попытался вести путевые заметки и делать зарисовки, однако качка делала это невозможным. Спрятав книжку, он довольствовался тем, что просто наблюдал, любуясь видами с высоты верблюжьей спины. Через какое-то время вади стало шире, и вскоре граф поехал рядом с сиреной. «Вы меня радуете, месье де Врис. Вам удалось весь путь продержаться в седле». «Он дожидается вечера, чтобы сбросить меня», — с грустью признал Анри. «Думаю, верблюду было бы предпочтительнее видеть меня в корзине воздушного шара. Главное, не забыть, что к нему нельзя поворачиваться спиной». Сирена показала Анри, как туареги сидят в седле, держат поводья и заставляют верблюда отвечать на движение ног. Для последнего графу понадобилось снять сапоги. Но верблюд не желал откликаться. Он громко возмущался и недовольно плевался, потешая сирену. «Должно быть, ему не по нраву ваши французские ступни». «А где вы так хорошо научились говорить по-французски?» — спросил Анри. «Мне шел 10-й год, когда весной мы небольшим отрядом отправились в Эль-Гасси», — начала она. «Я оторвалась от своих спутников, забрела в сторону, споткнулась и упала со скалы. При падении я сломала ногу, да так сильно, что кость пропорола кожу и торчала наружу. Никто из нас не знал, что делать. Обычно лечением ведал марабут, но его с нами не было. На этом мое путешествие прервалось. В городке, куда меня принесли, жил французский миссионер из Алжира, один из белых отцов. Он умел врачевать переломы, вернул кость на место и закрепил ногу. В довершение к сломанной ноге я подхватила лихорадку и чуть не умерла. Я долго пролежала не в состоянии подняться с постели. Тогда-то он и стал учить меня французскому языку. И прекрасно научил. Он был добрым человеком, выращивал овощи и раздавал жителям, хотя самому не оставалось. Он пытался обратить меня в свою веру. До этого он пытался обратить других, но безуспешно. Так никого и не обратил. А потом кто-то перерезал священнику горло, и мои уроки прекратились». Анри поразило, с какой будничностью сирена поведала о гибели священника, словно подобное было совершенно естественным явлением. «Кто это сделал?» «Не знаю. Думаю, что Шамба». В устах сирены слово прозвучало как ругательство. Так называли арабов, обитавших в центральных оазисах севера, тогда как туареги относились к берберским народам. Между теми и другими веками велась кровавая вражда с нападением на караваны и разграблением лагерей, что омрачало жизнь многим поколениям. «Они строго придерживаются ислама и терпеть не могут белых отцов. Рано или поздно того священника все равно убили бы». «Тогда почему Шамба не тронули вас?» «Они, конечно, Бен-Халуф, но даже эти сыновья свиней не посмеют причинить зло маленькой девочке. Но потом священник надежно меня спрятал. Он тревожился о моей безопасности, боялся, что расправится со мной, а оказалось, расправились с ним. Найди меня Шамба в его доме, они бы взяли меня в плен, а потом продали бы моим соплеменникам. Шамба ненавидят нас сильнее, чем вас, и любым способом хотят нам навредить». Им никогда не удавалось подчинить нас или заставить жить так, как они. Когда мы сражаемся с ними, им здорово достается. Для них это хуже смерти. Они зовут нас покинутыми Богом. Но Бог, как видите, нас не покидал. Он вокруг нас». Широким жестом сирена обвела впечатляющую местность, по которой они ехали. На западе тянулась цепь невысоких дюн. На солнце их склоны из твердого песка отливали медью. К востоку простиралась равнина, усеянная камешками всех мыслимых цветов, от оранжево-розового до темно-пурпурного. Впереди поднимались плато, испещренное зазубренными расселинами, по краям которых росли упрямые колючие деревья с яркими цветами. В ландшафте не было никакой монотонности, ничего тусклого и пустого. Для Анри это был многоликий мир, где сюрпризы подстерегали на каждом шагу. Ветер прибивал волосы к лицу сирены, и она их откинула. Анри поймал себя на том, что во все глаза смотрит на нее. Его поражала сложность характера этой женщины из пустыни, искренней в словах, свободной духом, непринужденно смеющейся и умеющей довольствоваться малым, но готовой в любой момент заглянуть в лицо смерти. Сахара была суровым местом, рождавшим крепких людей». Краф не сомневался, если понадобится, сирена с одинаковой легкостью способна поцеловать человека и убить его. Она была чистой и немного дерзкой. Ему это понравилось, особенно дерзость, ибо ее поведение сильно отличалось от того, что он всегда видел у женщин. Анри привык к женщинам, лебезящим перед ним из-за его богатства и положения. На сирену ни то, ни другое не произвело бы ни малейшего впечатления. Казалось, все, что ей нужно, находится внутри поклажи ее верблюда. Эти мысли отвлекли его от того, о чем рассказывала сирена. Она поймала его взгляд. Несколько секунд они пристально смотрели друг на друга, затем она опустила глаза и продолжила рассказ. «Северные оазисы. Там у меня была возможность поупражняться в вашем языке с французскими поселенцами. Пару лет назад я сопровождала моего дядю в Алжир». «Он великий марабут и многому меня научил». Сирена пояснила, что марабутами называют святых людей, обучающих туарегов религии. Они же исполняли роль врачей, а еще учили соплеменников астрономии, географии, ботанике, чтению и письму. Дядя совершал паломничество в Мекку. Я осталась в городе и ждала его. Там-то я и увидела воздушный шар. «Летающий», — добавила она. Весна в пустыне была теплой, но не жаркой. Караван беспрепятственно двигался дальше. Время перевалило за полдень, а послеполуденные часы незаметно перешли в ранний вечер. Анри и Сирена ехали рядом и говорили без умолку, забыв об остальных. Караван растянулся в длинную цепь. Верблюды шли уже не так резво, как утром. Местность постепенно становилась все более равнинной. Жесткий песок вади стал мельче и мягче. Среди песка поблескивали разноцветные камешки. Анри и Сирена непринужденно разговаривали обо всем на свете, о птицах, которые им встречались, о съедобных и ядовитых растениях, о султане Стамбула. Сирену интересовало, правда ли, что он купается в золотой ванне, о кораблях, бороздящих Средиземное море, о рогатых ящерицах и змеях. И, конечно же, они говорили о пустыне. Ее погоде, ночах, ливнях, заливающих все вокруг, о ее характере и красоте. Казалось, сирена знала о пустыне все и на все смотрела внимательными и восторженными глазами. Заметив что-то вдали, она молча пришпорила верблюда и устремилась вперед. Вернулась она с изящной песчаной розой, пустынным каменным цветком, отшлифованным эонами ветров. Сирена протянула розу графу. Чтобы принять подарок, Анри пришлось наклониться. Он едва не потерял равновесие, но сирена другой рукой прихватила его, одновременно передав розу. Их руки соприкоснулись. Прикосновение было мимолетным, но оба ощутили волшебство этого мгновения. Анри негромко пробормотал слова благодарности и взглянул на розу. Ее кристаллы сверкали на солнце. Граф бережно убрал розу во внутренний карман плаща. Они с Сиреной обменивались рассказами о местах, где успели побывать. Затаив дыхание, она слушала о реке Сене, которая лениво текла мимо его дома, образуя дугу, о заснеженных вершинах французских Альп и скандинавских ледниках, которые ему доводилось пересекать. Она рассказывала графу о больших караванных путях и пещерах с древней наскальной живописью, свидетельствующей о том, что когда-то на месте пустыни были джунгли с плодородной почвой и обилием животных. Граф с интересом узнал об охоте на страусов, длившейся 2, а то и 3 дня. Указывая на внешне неприметные места, Сирена говорила, что там можно найти воду. Анри слушал и удивлялся. Еще более удивили его слова Сирены о том, какой гром стоит над дюнами, когда восходит солнце. Было столько всего, о чем хотелось рассказать друг другу, столько впечатлений, которыми они жаждали поделиться. Оба захлебывались словами, не замечая хода времени. Тамрид дважды подъезжал к ней, требуя прекратить глупую болтовню с французом и вести себя достойнее. Дважды она прогоняла его, и в ее голосе полыхал огонь. Тамрид хмуро удалялся. Ему было тошно. Его приводила в отчаяние пропасть, отделявшая его от предмета желаний и того, что он мог бы получить в случае благосклонности Сирены. Год за годом она отвергала предложения потенциальных женихов. Тамрид знал, что значительно опередил других на пути к завоеванию ее сердца. Но сегодня он вдруг с предельной ясностью увидел контраст между тем, как она отвечала ему, и ее поведением с французом. Да, Тамрид любил слушать ее смех, однако его терзало, что даже смех у нее изменился в общении с этим проклятым икуфаром. С Тамридом она никогда так себя не вела и не смеялась так легко и заливисто. С ним она всегда держалась очень отстраненно и была слишком недосягаемой. А разговор? Тамриду едва удавалось вытянуть из нее 2 десятка слов, а с этим дьяволом, свалившимся с неба, она трещала без умолку. Поначалу Тамрид испытывал скорее душевную боль, нежели гнев, но с каждым часом пытки, которую он был вынужден терпеть, равновесие сдвигалось, пока внутри не осталось ничего, кроме гнева. Жестко пришпорив верблюда, он оторвался от каравана и какое-то время ехал впереди, однако быстро вернулся, поняв глупость своего всплеска и чувствуя себя еще более отдаленным от Сирены. Нет, лучше держаться к ней поближе и зорко следить за происходящим. Он выбрал такое место в караване, откуда видел обоих, хотя ему и было ненавистно смотреть на них. Этот день слишком долго испытывал его терпение. Постепенно фокус внимания Тамрита переместился с безразличия Сирены к нему на дьявола с небес. Теперь его бурлящий гнев был направлен на француза. Гаскон ехал почти в самом конце каравана. Он был озадачен поведением графа, который, как ему казалось, окончательно потерял голову от этой женщины. Туареги по-прежнему внушали Гаскону опасения. Увы, винтовки находились на вьючном верблюде и были недосягаемы. Хорошо еще ему удалось оставить при себе хозяйский саквояж, в котором лежал пистолет. Когда караван наконец остановился на ночлег, Анри обнаружил, что после дневной езды у него ломит поясницу. Он довольно ловко слез с верблюда, не дав туарегам повода посмеяться над ним, отчего почувствовал изрядное облегчение. А главное, он не выставил себя неуклюжим увольнем в глазах этой грациозной женщины пустыни. Эта мысль заставила графа покраснеть и тряхнуть головой. «Почему это должно меня волновать?» — подумал он. Бузу быстро устроил лагерь, и вновь он все делал один. Никто из туарегов ему не помогал. Когда Анри и Гаскон попытались ему помочь, он сердито их прогнал. «Он Иравеллан», — пояснила Сирена. «Раб. Позаботиться об устройстве лагеря — его обязанность». От нее Анри узнал о кастовой системе туарегов. Оказалось, что Бузу — это не имя, а туарегское слово, обозначающее «раба». За исключением Бузу, все мужчины в караване были знатными туарегами и военачальниками. Они служили проводниками и охранниками, а также патрулировали свои земли, защищая от набегов. Марабуты, о которых Анри уже знал, жили не во всех туарекских лагерях. В их иерархии были также имрады, вассалы. Эти трудились на земле, пасли стада и платили дань за защиту, а иногда сопровождали знатных туарегов в качестве оруженосцев. В самом конце цепи находились рабы, которые возделывали сады, ухаживали за скотом, а в путешествиях обслуживали караван. Общественное устройство туарегов поразило Анри. Оно, как и облик спутников Сирены, отдавало средневековьем. Бузу разгрузил и стреножил каждого верблюда, связав им передние ноги, после чего отпустил бродить по окрестностям в поисках скудной растительности. Анри увидел, что раб развел огонь без кремня и кресала. Взяв зеленый прутик, заточенный наподобие карандаша, Бузу принялся водить им по сухой палочке. Там появилась бороздка, в одном конце которой собирались сухие кусочки древесных волокон. Эта кучка росла, затем начала дымиться и под конец вспыхнула. Над огнем слуга подвесил помятый жестяной котел с водой для чая. Далее Бузу стал разогревать густую пшенную кашу, по виду напоминавшую пасту. Взяв бурдюк из козьей шкуры, он добавил в кашу немного воды, имевшей почти черный цвет. Туареги и Анри с Гасконом устроились вокруг огня. Миску с кашей передавали по кругу. Каждый зачерпывал себе деревянной ложкой, и миска переходила к соседу. Лиц туарегов французы так и не увидели. Те не снимали покрывало, а лишь приподнимали, чтобы поднести ложку ко рту. Но и это они делали, отвернувшись. Каша была сытной, невкусной, сухой и полной песка. Анри этого не замечал. Как и прежде, его внимание поглощала сирена. На десерт ели финики и пили чай. Финики-туареги держали в особых сумках, позволявших сохранять их свежесть. Анри пришлось отвечать на бесчисленные вопросы. Сирена переводила. Ее соплеменники, за исключением Тамрита, преодолели первоначальную враждебность и приняли французов. Вскоре они смеялись. Тамрит держался особняком. Втянув голову в плечи, он тихо сидел у костра, не принимая участия в разговоре. Тамрит больше не злился на чужеземцев. Гнев уступил место замыслу. Тамрит знал, как ему поступить. Их путь в Арак пролегал вблизи владений Шамба. Как-то во время налета Тамрит убил араба, забрав у убитого нож. Под покровом ночи ему не составит труда неслышно подкрасться к спящим французским дьяволам и перерезать им глотки. Нож он оставит на всеобщее обозрение. Пусть соплеменники видят, что вероломные Шамба снова взялись за свое. Из всех лишь сирена усомнится. Возможно, даже огорчится, но с ней он сладит. Гаскон оглядывался по сторонам, выбирая наиболее удобное место для сна. Ночевать рядом с туарегами ему не хотелось. Он интуитивно не доверял тем, чьи лица постоянно спрятаны за странными платками. Гаскон поделился своими тревогами с графом, но тот лишь пожал плечами. Нет, граф не утратил бдительности. Просто его это совсем не волновало. Что ж, тогда Гаскон сам позаботится о безопасности их обоих. Он выбрал место по другую сторону костра, где лежал шар и остальное их имущество. Конечно, до винтовок ему оттуда не добраться, но не хотелось, чтобы до них добрался кто-нибудь другой. Гаскон удовлетворился тем, что выбрал наилучшее место для ночлега. Подушка ему послужит саквояж, а спать он будет, держа руку на пистолете. Стемнело. Однако луна еще не всходила. Взяв секстант, Анри с сиреной направился к границе каменистой равнины и дюны. Камешки сделались неразличимы среди песка, а сам песок стал глубже, и ступать по нему было тяжелее. Дюна оказалась значительно выше, и путь до нее занял больше времени. Поднявшись на гребень, Анри сел, скрестив ноги, и занялся наблюдениями. Он объяснил сирене принцип действия секстанта и рассказал, как, зная время и положение звезд, можно определить местонахождение. Для лучшего понимания он сделал несколько рисунков на песке. Сирена быстро все поняла и возбужденно кивала, после чего сама приступила к наблюдениям. Анри показывал ей звезды, которые иногда брал в качестве ориентиров. «Это Вега», — сказал он. «Вот там Цефей, а дальше...» «Ригель в созвездии Ориона», — перебила Сирена. Она стала указывать другие звезды и созвездия. Пегас, Кассиопея, Дельфин. К изумлению графа названия были схожими или близкими к известным ему. Пусть Сирена и не могла объяснить происхождение названий, но она знала их все и, похоже, обладала более обширными познаниями в астрономии, чем он. С некоторыми звездами были связаны истории, которые ей рассказывал Марабут. Анри зажег свечку и нанес на карту координаты места, где они сейчас находились. Следом он схематично обозначил путь, пройденный караваном за день, показав Сирене местонахождение Буса-Ады и Большого Эрга. Она взяла у него карандаш и быстрыми, уверенными движениями значительно дополнила его схему, добавив на карту Тимимун, Арак, а далее Тассили, Ахагар, высокое вулканическое плато в сердце пустыни. Там был ее дом. Сирена наносила на карту русла рек, горы и другие детали ландшафта, достойные внимания, ненадолго останавливаясь и прикидывая расстояние до каждого. Ее движения отличались быстротой и уверенностью. Даже не прибегая к секстанту, Анри не сомневался в точности ее пометок. Географию пустыни Сирена знала хорошо. Его удивила протяженность изображенных ею гор. «Я думал, там окажется больше пустоты», — признался он. «Больше песка». «Песка там хватает», — засмеялась она. «Но в тех краях, помимо дюн, есть еще много чего. Это удивительное место, изобилующее жизнью и смертью. Если у вас найдется лист побольше, я нарисую более подробную карту», — пообещала она. Над долиной поднялась большая, полная луна. Оба поочередно смотрели на нее в бинокль, захваченные величественным зрелищем. Вдали мерцал костер лагеря. Холод заставил их поежиться. Анри укутал плечи Сирены одеялом и достал фляжку с вином. Глотнув вина, она закашлялась, но вино ее согрело. Они просидели на гребне дюны несколько часов, смеясь и разговаривая обо всем. Час был совсем поздний, когда они неохотно спустились с гребня, вернулись в лагерь и пожелали друг другу спокойной ночи. Тамрит следил за их возвращением, и внутри у него все пылало. Он безотрывно наблюдал за ними. Когда Сирена проходила мимо, он притворился спящим. Сирене не спалось. Она лежала на спине и смотрела на ослепительно белый диск луны. Ее разум бурлил от мыслей о французе. Она чувствовала что-то сладостное, зарождавшееся в ней, и наслаждалась этим ощущением. Это сулило что-то необычное. Однако проходила минута, и Сирена начинала бороться со своими чувствами, испытывая смущение и неловкость. Ну какие могут быть отношения между людьми из разных миров? Еще через минуту такой вопрос совсем переставал ее волновать. Она лишь знала, что ей очень хорошо в обществе Анри. Ни один мужчина, находясь рядом с ней, не дарил ей столько тепла и счастья. «Все эти глупые мысли, глупой девчонки», — мысленно сказала она себе. «Откуда у меня такие мысли? Я знакома с ним менее суток, но какой замечательный день мы провели. Пусть события развиваются сами собой». И вдруг ночную тишину над лагерем нарушили негромкие звуки флейты. И в тысячный раз с момента падения воздушного шара на лице Сирены появилась улыбка. Она не видела, кто играет, но безошибочно знала — это Анри, а не Гаскон. В мелодии было что-то от самого француза, что-то нежное, сладостное и теплое. У туарегов был обычай, когда мужчина слагал стихи для любимой женщины на церемонии Ахала, чтобы продемонстрировать ей свои чувства. Анри, конечно же, не знал об этом обычае, но Сирена решила сделать его музыку Ахалом, адресованным ей. Она представила, что он играет только для нее, и кроме них, под луной и звездами, нет никого. Она закрыла глаза и погрузилась в магию музыки. Уму непостижимо, откуда этот европеец знал, какой именно музыкой покорить здешние края. Он играл песню пустыни, песню, заставлявшую вспомнить вдохновенный призыв Муэдзина, созывающего с вершины минарета верующих на молитву, песню тайн, сокрытых в движении песка, в течении времени и прекрасном неспешном ритме жизни. Потом музыка смолкла, и Сирена уснула. Незадолго до рассвета Тамрит отбросил покрывало и бесшумно встал. Он замер, удостоверяясь, что в лагере все спят. Шелестел ветер. Хорошо. Поможет заглушить его шаги. Зажав в руке шампский нож, Тамрит, крадучись, двинулся к спящим французам. Убийцы здесь не оставляли следов, ибо земля под ногами была твердой и каменистой. Невозможно определить, откуда они явились и куда скрылись. С луной ему было не совладать, но луна — не помеха. Французы спали в стороне от туарегов. Если эти летающие дьяволы что и увидят, не страшно, так как это будет последним, что они увидят. Сначала он убьет Девриса, потом слугу, бросит нож и вернется на свою циновку. Когда рассветет, кто-нибудь обнаружит французов убитыми и поднимет тревогу. Вина падет на Шамба. Там Рид будет негодовать наравне с другими, и делу конец. Он двигался быстро, огибая спящих и тюки. Никто из соплеменников не шевельнулся. Верблюды вели себя тихо. Пригибаясь, Тамрид подошел к французам. Он неоднократно убивал на караванных тропах и в лагерях, расправляясь с Шамба и другими врагами. Убивать в предрассветную пору, когда человеческий сон особенно крепок, легче легкого. Нож был острым. Чиркнет по глотке, и не услышишь как. Он подобрался к спящему Анри. Француз спал, прикрывшись плащом. Собравшись с духом, Тамрид нагнулся и откинул край плаща. Голос, раздавшийся у него за спиной, оглушил его словно удар. «Если ты, Тамрид, так легко нарушаешь данное слово, я своему верна!» Тихо, но непреклонно прошипела сирена, силуэт которой темнел на фоне светлеющего неба. В руке она держала копье, готовое пустить оружие в ход. «Клянусь всем, что тебе свято! Если тронешь его, я проткну тебя насквозь!» Острый стальной наконечник копья прорвал ткань на голове Тамрита и уперся ему в затылок. Пока сирена произносила эти слова, Гаскон пошевелился и выпростал из-под одеяла руку, в которой держал пистолет со взведенным курком, нацеленный Тамриту в лоб. Гаскон видел, как они оба подошли к его хозяину. Слов женщины он не понимал и торопливо стал решать, не придется ли застрелить и ее. Но когда увидел, куда направлено копье, все понял. И тут Анри удивил всех. Оказалось, он не лежал под плащом, а сидел, прислонившись к корзине воздушного шара. Граф проснулся более часа назад и понял, что уже не заснет. Тогда он бесшумно перебрался к их с Гасконом имуществу, сел и стал глядеть в небо. К моменту несостоявшегося нападения Анри давно уже бодрствовал. В руках у него был нож. Крушение замысла пронзило Тамрита до глубины души. Он был посрамлен и унижен обоими и куфарами, и женщиной, которую любил. Он не делал попыток выставить себя невиновным. Опозоренный, он в одиночку покинул лагерь еще до рассвета. Взяв лишь одного верблюда и свои нехитрые пожитки, Тамрит двинулся по равнине. Он ехал, куда глаза глядят. Его ум находился в смятении. Когда взошло солнце, он спешился и приготовился к молитвенному ритуалу, расстелив коврик в направлении Мекки и заменив воду для омовений песком. Тамрит произносил слова молитв, и его сильный голос звенел в безмолвии пустыни. Закончив молиться, он молча принес священную клятву мести неверному Анри де Врису. Клятва касалась жизни самого француза, его потомков и имущества. Тамрит клялся именем Аллаха и своими еще нерожденными сыновьями. Потом он вырыл в песке ямку, с помощью сухих прутиков развел огонь, заварил чай и съел горсть фиников. После этого Тамрит вновь сел на верблюда и поехал дальше. Пройдет более 20 лет, прежде чем семья де Врис вновь услышит о нем. Вечером сирена взяла Анри за руку и увела из лагеря. Оба шли молча, ибо слова были им не нужны. Они снова забрались на гребень уже другой дюны, но так, чтобы никто их не видел. Анри расстелил плащ и устроил мягкое ложе на песке. Сирена отдалась ему, и они слились под звездами, не замечая холода, обнимая и познавая друг друга, смеясь и плача тихими слезами радости. Там они провели всю ночь, шепча друг другу обещания и делясь надеждами. Там же они встретили восход солнца. Оставшиеся дни пути в Арак проходили словно во сне, где все грани были размыты и где все воспринималось реальным и нереальным, хрупким и невыразимо удивительным. Они утратили ощущение времени, кроме его быстротечности. Один день перетекал в другой. Спали мало, сражаясь со сном, поскольку боялись пропустить хотя бы секунду бодрствования. Когда сон все же наступал, они засыпали, крепко обнимая друг друга. У каждого это было впервые, и их целиком поглотил огонь и экстаз открывшейся им любви. Они отгородились от туарегов и Гаскона и ехали вдвоем, чтобы не расставаться ни на мгновение. Ели они тоже вдвоем. Это было медленное страстное путешествие, в котором они познавали ум и тело друг друга. Они играли в игры на песке, кувырком скатываясь по склонам дюн. Анри учил Сирену французским танцам, она его — танцам туарегов. После чего они затеяли свой, смешав все движения. Они весело танцевали, пока не свалились от усталости, и вновь предались любви. Приближение к Караку ознаменовалось внезапным буйством красок и дикой геологической турбулентностью. Сирена показывала ему приметные места ландшафта, который выглядел ожившими строками божественной комедии Данте. Это были врата Вахагар, массивное базальтовое плато в сердце пустыни. В это время года, изобилующее дождями и кормом для скота, оно служило туарегам крепостью. Плато имело отвесные стены. Среди окрестных песков торчали крупные валуны. Анри заворожила красота и необычность этих мест. Скалы были похожи на величественные соборы и грандиозные фиолетовые и розовато-лиловые монументы со шпилями и парапетами. Анри ехал мимо них почти в благоговейном молчании, словно проходил по церкви. Путь по долинам и плато продолжался еще два дня. Наконец они подъехали к лагерю туарегов Ахагара. Эль-Хадж Ахмед, аминакаль ахагарских туарегов, вождь туарегских племен и властитель центральной Сахары, сидел на корточках в своем шатре под красной крышей и гневно разговаривал с сестрой. Он привык поступать так, как считал нужным. Его повеления определяли жизнь целых селений и племен. Его прихоти меняли направление караванов и влияли на состояние торговли в обширных областях пустыни. Однако сейчас он чувствовал себя почти бессильным, потому что сестра не желала его слушать. Он уже собирался свернуть лагерь и отправиться с караваном соли на юг, в Бильму, когда неожиданно появилась сирена и объявила о намерении выйти замуж за чужестранца, свалившегося с неба в воздушном шаре. Она была готова бросить все — родных, соплеменников, привычный образ жизни — и уехать с ним во Францию. Вот так. Она даже не спросила позволения, а просто объявила о своем решении. Рядом с Аминакалем сидел марабут Мулай Хасан, мудрый, почитаемый человек, приходящийся ему и Сирене дядей. Сирена устроилась напротив, рядом с источником бед, свалившихся на Аминакаля, графом Анри де Врисом. Граф сидел тихо, ибо не знал языка, и принимать участие в разговоре не мог. Но он понимал, что ведется жаркий спор. Догадывался Анри и о содержании, достаточно было взглянуть на лицо Сирены. «Какая же она стойкая!» — думал он. Сирена противостояла двоим, выдерживая отчаянную словесную битву, но не собираясь уступать. Она то крепко сжимала зубы и подавалась вперед, то стискивала кулаки и пожимала плечами, взмахивала рукой, встряхивала головой. Анри с восхищением смотрел на нее. «Удивительная женщина!» Спор продолжался несколько часов кряду и явно не в пользу Аминакаля. Он перепробовал все — увещевания, посулы, приказы, угрозы. Ничего не помогло. Он начал с логического довода, попросту запретив сестре брак с французом. «Ты не посмеешь!» — резко ответила она. «Посмею и сделаю. Я прикажу убить его, а тебя пленить. Только подними на него руку, и я отсеку ее. Если посадишь меня под замок, тебе придется держать меня в заперти до самой смерти, поскольку ни на какого другого мужчину я не взгляну». Она посмотрела на Анри и с яростной убежденностью добавила: «Прими мое слово, брат, ибо я дала его». Аминакаль вздохнул. Если бы Сирена могла видеть сквозь синюю ткань, закрывавшую его лицо, то увидела бы усталость и разочарование, отражавшиеся там. Он нередко убеждался, что арабы умеют лучше управляться со своими женщинами. Аллах тому свидетель. Там мужчина решал, выходить его дочери или сестре замуж и за кого, и его слово являлось законом. Обсуждения сводились к минимуму и касались в основном практических сторон. Такой образ жизни привлекал Аминакаля своей управляемостью, предсказуемостью и спокойствием. А вот туарекская женщина бывала упрямее верблюда. Что же касалось сирены, ее упрямство превышало упрямство 10 верблюдов. Аминакаль посматривал на Анри. «Выглядит сильным. Лицо говорит о характере. Но он и куфар. Неподходящая партия для сирены. От него только беды. Если они поженятся, я разбогатею, однако у меня не появится наследника». Аминакаль не помнил, чтобы кто-нибудь предложил за невесту такой выкуп, как этот француз за сирену. Он пообещал 600 верблюдов. 600! Огромное состояние! Анри начал с 400, что вызвало удивленный возглас Аминакаля. Граф истолковал возглас по-своему, решив, будто предлагает мало. Тогда он незамедлительно добавил еще 200. Он преподнес Аминакалю мешочек с золотыми и серебряными монетами и винтовку с запасом патронов. Польщенный Аминакаль на редкость неумело выстрелил из нее по валуну, находящемуся в 100 шагах, и промахнулся. Окружение улыбалось и делало вид, что выстрел был метким. Но больше, чем выкуп, больше любых богатств, предлагаемых французам, Аминакаль хотел наследника, которому после его смерти перейдет Табол туарегов. Тогда род Аминакаля сохранит свое положение властителей пустыни, сохранятся и туарегские традиции. Это было главной причиной, заставлявшей Аминакаля возражать против союза сирены с чужестранцем. «Ты прекрасно могла бы выйти замуж! Женихи из сотен семей отдали бы все, только бы стать твоим мужем!» «Ха-ха! На меня им наплевать! Они бы женились на мне, чтобы произвести на свет будущего Аминакаля, только и всего!» «Ты ошибаешься, сестра, и ведешь себя слишком неуступчиво. Такая женщина, как ты, желанное сокровище. Однако дело не в этом. Человек, что сидит рядом с тобой, из другого мира. Пусть он выглядит вполне основательным, но меня заботит не он и не твои сердечные привязанности. Твой нерожденный сын, вот кто меня волнует». «Нет у меня никакого сына». «Но он появится». «Когда появится, тогда и поговорим». «Тогда будет слишком поздно, и содеянного уже не изменишь. Думать о его жизни нужно сейчас. Сирена, у тебя обязательно родится сын, и он будет одним из нас, а не полуфранцузом». «Он будет моим сыном и сыном своего отца». «Этого недостаточно. Человеку нужно племя, человеку нужно место, где он свой. Родив сына в чужом для него мире, ты обречешь его на жизнь между двумя мирами». Никакая мать в здравом уме не выберет такую жизнь своему сыну, и никакому ребенку не пожелаешь такой жизни. Сирена, это жестоко с твоей стороны. Ты думаешь только о себе». Услышав слова брата, Сирена опустила голову, чтобы он не видел ее глаз. Он нашел самое уязвимое место, воззвав к чувству долга перед ее нерожденными детьми. «Неужели она не вправе думать о себе? Что важнее? Слушаться зова сердца или ублажить Аминакаля желанным наследником?» Не было никакой гарантии, что ее сын вообще окажется наследником. Поскольку наследование власти у туарегов передавалось по женской линии, существовали и другие претенденты, которые могли бы занять место Эль-Хаджа Ахмеда, раньше ее сына. В том числе и ее двоюродный брат Ахитагель, сын ее тети по матери. Но судьба, возможно, когда-нибудь сделает правителем и ее сына. Чтобы стать Аминакалем, каждому мальчику или мужчине требуется пройти невероятно трудный путь, тем более если в его жилах будет течь смешанная кровь от ее союза с Анри. Сирена все это знала, однако не находила в себе достаточно сильного довода, который бы превосходил ее чувства к сидящему рядом мужчине. Она знала, как ей надлежит поступить. «Если ребенку суждено стать Аминакалем, если такова его участь, кровь не окажется помехой. А если нет, не поможет и чистота крови». «Вразуми ее!» — с мольбой подняв руки, обратился к Марабуту Аминакаль. Мулай Хасан был учителем сирены. У него на глазах она превратилась из младенца в девочку, а затем в женщину. С тех пор, как ее отец умер, Марабут заменил ей отца. Своей близостью к ней и влиянием, оказываемым на нее, он не превосходил остальных туарегов племени. Сирена являлась одной из лучших его учениц, схватывала знания на лету, а ее вопросы вскоре стали настолько серьезными, что он не всегда мог на них ответить. Она лучше Марабута знала туарекские сказания и превосходила его в науках. Прекрасно зная характер Сирены, он понимал всю бесполезность своих вразумлений. Она приняла решение, и ее не собьешь с выбранного пути. Это он знал по собственному опыту. Но, желая потрафить Аминакалю, Мулай Хасан предпринял усердную попытку и с треском провалился. Сирена была хозяйкой своей судьбы. «Я буду скучать по тебе, дитя», — оставив дальнейшие попытки ее переубедить, сказал Марабут, и его глаза влажно блеснули. «Но обещай, что однажды привезешь сына сюда и познакомишь со своим народом и с его двоюродным дедом тоже».